Глава 25. Разлука с Северусом сильно ударила по мне. Не хотелось бы признаваться, но я рассчитывала на его чувство привязанности ко мне и просчиталась. Значит, не так уж были и сильны эти чувства, и вроде бы и горевать не стоило, но в сердце у меня образовалась пустота. Внешне я была так же спокойна, как и всегда, улыбалась, смеялась, но, приходя в свою комнату, плакала и мучилась от одиночества. Еще я стала какой-то рассеянной, чего за мной раньше не водилось. Потеряла несколько любимых перьев для письма, ленту для волос, блокнот, куда я стихи записывала, и заколку, ту, первую, что мне Сев подарил. Я ее на сумке носила, как талисман, она как цветок лилии выглядела, видимо, не заметила и зацепила где. Плохой знак, словно память о друге у меня отбирают. Но чему быть, того не миновать. Поттер совсем меня достал. Невозможно было из спальни выйти, как он тут, как тут. И чего он ко мне прицепился? На него и так все девчонки вешаются, видимо, решил и меня в коллекцию добавить. Да и ставки на мою капитуляцию наверняка подняли. Странная недотрога Эванс, каков вызов для самолюбия, не дождется. Директор, как мой опекун, тоже активизироваться и каждую мою просьбу в одолжение со своей стороны превращал. Даже хотел Хаксмит запретить посещать, типа времена смутные и опасные. Но потом передумал, якобы снизошел к моей скуке. До сих пор не поняла, что ему от меня нужно. Теперь остался у меня только один близкий друг, Винсент. Правда, встречаемся мы тайно. Он даже меня немного утешил по поводу Снипа. «Понимаешь, Лили», — терпеливо объяснил он, — «у него просто нет другого выхода. Он никто, хоть и талантлив. После школы, если нет денег, то ему светит только работа в лавке. И если талант того стоит, могут выдать за него дочку аптекаря. И после смерти самого аптекаря дело перейдет к дочери, а потом к их сыну, а сам он так никем и останется. Если же в семье кроме дочери еще и сын есть, наследник, то вовсе плохо. Тогда просто будет пахать всю жизнь на чужого дядю. Вот и получается, что если он и достигнет чего, то только лет к сорокам, не раньше. Подожди, Винсент, возразила я, а как же обучение у мастера Зельевара или в гильдии, или как там ее, так это ничуть не лучше первого. Грустно усмехнулся друг. В гильдии его ждет 20 лет отработки, причем в любое время и без выходных. Они ведь должны с тебя прибыль получить и свое вернуть. А мастер Зельевар еще хуже. В гильдии он по специальности вкалывать будет, у котла стоять, а у мастера еще и вместо домашнего раба и слуги. Да и все его изобретенные рецепты мастер под своим именем публиковать будет, пока срок отработки не пройдет, а результат в любом случае всегда один. При лучшем раскладе, учитель или частный репетитор, ну и подрабатывать сможет, варя сложные зелья на заказ, но с них сбор идет либо мастеру или в гильдию. В любом случае свое дело открыть ему не дадут, если у него влиятельного покровителя не будет. Но ведь это просто ужасно, Винсент, растерялась я. Такова реальность, Лили, грустно усмехнулся он. Наконец, экзамены остались позади. Еще полторы недели и я, наконец, навсегда покину это богом забытое место. Но, видимо, мои мучения еще не закончились. Возвращаясь в замок с прогулки, я услышала шум и улюлюканье. Возле дуба у озера, где раньше мы с другом любили сидеть, собралась толпа. Когда я подошла ближе, то увидела Поттера, который подвесил Снипа вниз головой и уже успел снять с него брюки. Люпин стоял поодаль, кидая неодобрительные взгляды на друзей, но не вмешиваясь. Питер топтался немного позади Джеймса, визгливо хихикая. Блэк, скрестив руки на груди, облокотился на ствол дуба, сверкая глумливой улыбкой, а в его руке была зажата палочка Сева. «Ну, рисуясь», — распинался Поттер, растягивая губы в ухмылке, «кто хочет посмотреть, как я сниму с этого урода штаны?» Толпа что-то одобрительно прогудела, перемежая выкрики с мешками. «Этого я стерпеть не могла. Что здесь происходит?» — решительно спросила я, подходя ближе. «О, мисс староста пришла», — заржал Блэк, в то время как Поттер вроде бы смутился. «Ты вовремя, Эванс. Расходитесь», — сказала я зевакам, — «здесь вам не концерт. А ты, Поттер, немедленно расколдуй его». «Расколдую», — нагло ответил парень, — «если пойдешь со мной на бал. Мне не нужна твоя помощь, грязнокровка», — неожиданно зло выплюнул Северус, весь красный от злости. «Что ты сказал, урод?» — вскинулся Поттер, направляя палочку в сторону висящего парня. Но я протестующе махнула ему рукой. «Мистер Снейп, я была лучшего мнения о вашей сообразительности», — спокойно ответила я. «То, что я грязнокровка, мы все выяснили, помнится, еще на втором курсе. Могли бы придумать что-то более оскорбительное, чтобы потешить публику наравне с Поттером. Что касается тебя, Поттер, то в следующий раз, когда тебе придет в голову снять с кого-то брюки, подумай, сравнение может быть не в твою пользу, сказала я вспыхнувшему парню и демонстративно посмотрела сначала на его ширинку, а потом на боксера Снейпа. Парни в толпе, когда до них дошло, что я имела в виду, громко заржали, а девчонки глупо хихикали, прикрываясь ладошкой краснея. И кстати, Поттер, обернулась я на прощание к ошарашенному подростку, будь ты последним парнем на земле, я и то никуда бы с тобой не пошла, ты мне противен, можешь и дальше строить из себя клоуна, эта роль тебе более всего удается. Я отошла от дуба пару метров, оглянулась и отменила чары Поттера, отчего Снейп кулем рухнул вниз, запутавшись в мантии. Если бы я по доброте душевной не поддержала его, то парень бы сломал себе шею. Мельком убедившись, что палочка вернулась к владельцу, я не оглядываясь ушла с поляны. «Вот ведь друг называется», — возмущенно думала я. «Придешь ты еще извиняться. Это надо же, так меня оскорбить». Вечером после ужина я сразу ушла к себе. Скандал на поляне обсуждала вся школа. Меня даже вызвал директор для беседы. «Ах, Лили, ты же такая добрая девочка», — нудел директор, — «дай мальчику второй шанс. Посмотри, как он страдает. Это долг каждого христианина, вернуть заблудшего на путь истины». И все в том же духе. Приплачивает ему Поттер за рекламу, что ли. Короче, я просто считала дни до отъезда. Снейп пришел извиняться в тот же вечер. Я немного его помучила в неведении, из мести, а потом снизошла. «Что вы хотели, мистер Снейп? Говорите и уходите. Не хочу вас видеть», скрестив руки на груди, сказала я, подпустив в голос холода, что королева снежная позавидует. «Не молчите, мистер Снейп. Я вышла только потому, что Мэри сказала, что вы собираетесь проторчать здесь всю ночь». Северус грохнулся около меня на колени и что-то торопливо пробормотал. «Прости, сожалею, никогда больше». «Ладно, Северус, заканчивай убиваться», вздохнула я. «Надолго меня не хватило». Северус, услышав свое имя, вздрогнул и вскинулся, с надеждой глядя мне в глаза таким знакомым взглядом, но быстро сник, когда я добавила: «Здесь ни время и ни место ни для разговоров, ни для извинений. Поговорим в поезде, а до этого я тебя видеть не желаю. Будет время подумать, как ты меня оскорбил». После я развернулась и, не глядя на него, ушла. Друга я простила сразу, да и не сердилась даже, но надо было его проучить, чтобы урок усвоился. Меня другое волновало: как Поттер о чарах узнал? Ведь это заклятие сам Снейп придумал, и знать о нем никто, кроме его и меня, не мог. А все потому, что оно невербальное было. Так что, даже если старый учебник Снейпа, что он мне отдал, а я все вернуть забывала, кто-нибудь и прочел, то применить бы на практике не смог. Теперь понятно, почему Северус вспылил. Он думал, что я с Поттером тайком встречаюсь и по дружбе его этому заклинанию и научила. Пока все сходятся. Неясно одно: у меня на комнате чар охранных, как на гоблинском сейфе, да и заклинание это вслух я только в комнате отрабатывала, когда заучивала, и свидетелей у меня не было. Или были? Ответ напрашивается сам собой. Кто у нас в компании Поттера на роль наблюдателя подходит? Мелкий, незаметный, подлый и хитрый, а еще осторожный настолько, что я его не заметила и не вычислила. Ну что, мерзкая крыса Петтигрю, молись, я иду к тебе. Питера я подловила и приложила заклинанием в коридоре, после чего трансфигурировала его в пенал и спокойно пронесла в свою комнату, запечатав дверь на все известные чары, даже против анимагов, и вернула парню изначальный облик. Эванс испуганно промямлил: «Помятый пацан, меня будут искать». «Конечно, будут», согласно кивнула я, ухмыляясь. «Вот только ты уверен, что в моей комнате?» «Думаю, здесь тебя будут искать в последнюю очередь». «Чего ты хочешь, Лили?» — жалобно пробормотал Петтигрю. «Я ничего не знаю». «Знаешь, Питер, знаешь», — мягко, но с угрозой ответила я. «Оскорбленная женщина — это страшно. И если хочешь выйти отсюда сам, то ты сейчас расскажешь мне все. А чтобы развязать тебе язык, выпей это», — и я протянула ему зелье болтливости. «Не сыворотка правды, конечно, но эта крыса выболтает все. Если не выпьешь», — добавила я, видя, что он колеблется, — «то я тебя трансфигурирую в небольшой предмет, и мой ворон унесет тебя из Хогвартса туда, где тебя никто никогда не найдет», — пригрозила я. «И ты будешь стоять у меня на каминной полке столько лет, пока все не расскажешь. Я обещаю не мстить ни тебе, ни другим, замешанным в этой истории». Питер, немного подумав и, видимо, сообразив, что я не шучу, решительно опрокинул в себя зелье и замер. «Это все Поттер», — охотно начал он. «Это он меня заставил следить за тобой. Зачем ему это?» — удивилась я. «Все знают, что он с ума по тебе сходит, еще с третьего курса», — ответил парень. «Но ты его не замечала, и тогда он послал меня». «Куда послал?» — спросила я. Разговор стал напоминать бред. «Следить за тобой», — ехидно осклабился он, — «а потом подглядывать. Особенно он хвалил меня, когда мне удавалось подсмотреть за тобой в душе или когда ты переодеваешься». «Что ты несешь, Питер?» — растерялась я. «Зачем ему это? Чтобы другой парень видел меня, если я ему нравилась. Вы что, извращенцы? Дура, он забирал у меня воспоминания, а мне стирал отрезок памяти, где я тебя видел. У него уже коллекция собралась из 7 воспоминаний, и он их пересматривает сам. А еще я воровал у тебя вещи для его коллекции. Значит, простонала я, заколка, перья, лента и другое, все твоих рук дело?» «Да», — гордо вскинулся пацан, самовлюбленно улыбаясь, — «я ловкий. И еще я пару трусиков подтянул, а ты даже не заметила». Джеймс тогда так доволен был. «Блэк почти месяц меня не доставал. Меня затошнило. Это так мерзко и противно. Как такое возможно? Ни к кому еще я не чувствовала такого отвращения, как к Поттеру». «Заклинание ты тоже хозяину передал?» — жестко спросила я, беря себя в руки. Питер кивнул. «Где Поттер хранит воспоминания и мои вещи?» — спросила я, сглотнув вязкую слюну. «Меня реально тошнило. У него в сундуке большая шкатулка», — ответил парень. «Питер, сейчас ты дашь мне клятву, что уничтожишь ее вместе со всем содержимым, кроме заколки. Ее ты принесешь мне. И все равно, как ты это сделаешь, тебе не в первый водить этих придурков за нос. Но предупреждаю, если не согласишься, то последствия для тебя будут ужасные. Мстить я тебе не буду, как и обещала, но покажу воспоминания о нашем разговоре всем и сдам тебя властям, как незарегистрированного анимага. А там, в тюрьме, папаша Поттера и сам тебе по-тихому башку свернет, еще до суда, чтобы ты чего не ляпнул и сыночка не выдал. Если до этого сам Поттер с тобой не разберется, пошел вон». Через 2 дня состоялся выпускной бал. Питер молчал, но я его не торопила. Эта крыса свое дело знала. Если раньше я Поттера терпеть не могла, то сейчас просто ненавидела. Каждый раз боялась, что сорвусь, дам себе волю и расцарапаю ему мерзкую рожу. На бал я пошла с Генри из клуба спорщиков. Там меня и Поттера неожиданно выбрали королем и королевой бала. Чистая подстава, как по мне, ведь там волшебники покрасивее нас были. И потому, как мой опекун одобрительно кивал и ласково из-под очков поглядывал и умилялся, глядя на нашу пару, я поняла, что это его рук дело. Но танцевать с этим оленем я отказалась и так глянула, что он сразу отстал. Так мы и сидели рядом на тронах, на подиуме, у всех на виду, пока я от него с бала не сбежала. Следующий день оказался полон событий. Утром мы узнали, что пьяный Поттер нечаянно спалил собственную спальню. Все вещи сгорели, а вечером Питер передал мне заколку и поклялся магией, что все уничтожено. После обеда меня вызвал директор. Долго разговаривал о долге, добре и зле, всепрощении, а потом завуалированно попросил пообещать, что после каникул я вернусь в школу и закончу ее. Я с радостью пообещала, правда не уточнив, какую именно школу я имею в виду. Расстались мы довольные друг другом. А вечером, после ужина, меня опять вызвали в кабинет директора, где кроме него обнаружился отец Поттера. Я струхнула, если таков сынок, то папаша, наверное, еще хуже. Поэтому я нажала на записывающий кулон, тоже подарок Глории. Сколько лет прошло, и надо же, пригодился. «Сядь», — властным, приказным голосом сказал мужчина, когда директор вышел, — «нам нужно поговорить». Конечно, я бы могла возразить, что мне лично это не нужно, но послушно села и спокойно посмотрела на него. «Недавно ты при всех оскорбила моего сына», — начал он, сверля меня злым взглядом. «Что ты о себе думаешь? Ты, простая маглорожденная без роду и племени. Мой сын оказал тебе честь, снизошел до грязнокровки, выбрав тебя своей девушкой, а ты смеешь унижать его? Что ты о себе возомнила? Какой ответ вы хотите от меня услышать, сэр?» — спокойно ответила я, когда пауза затянулась. «Мне нечего сказать, кроме того, что мне не нравится ваш сын, и я не вижу смысла быть с ним любезной. Просто ты не понимаешь, как устроено наше общество, девчонка, процедил он, еле сдерживаясь, чтобы не приложить меня проклятием за мою наглость. «Связь с нашим родом может многое тебе дать. Вам нечего мне предложить, сэр», — невозмутимо ответила я. «Если я решу остаться в Англии, то у меня есть на примете покровитель, лорд Малфой. Я не разбираюсь в этом вопросе, но он явно богаче, и род у него древнее. Я уже не говорю, что он лорд, в отличие от вас», — добавила я, в то время как мужчина от ярости угрожающе сузил глаза, мечтая меня убить. «Давайте поговорим на чистоту», — предложила я. «Моя персона зачем-то очень нужна вашему сыну, но дело в том, что ваши предложения не имеют для меня смысла. Деньги, они есть и у меня. Вполне приличная сумма с 6 нулями, мне хватит на безбедную жизнь. Фирма магических телефонов, которую я придумала, и которая принадлежит мне, тоже приносит постоянный доход. Я запатентовала 2 новых способа лечения магических болезней, и когда я окончу Хогвартс, меня ждет кафедра магической медицины в Америке. Так что, как видите, у меня масса возможностей прекрасно устроиться в жизни и без вашей помощи. Я не та девушка, что вам нужна. Перспектива сидеть в вашем сельском доме, ублажать вашего сына и рожать наследников, выклянчивая себе подарки, больше похожие на подачку, меня не прельщает. Так что, если это именно те многие перспективы, что вы имели в виду, то я воздержусь. Хотя, будь я грязнокровкой, меня может и заинтересовало ваше предложение, кинула я ему более чем прозрачный намек. «Чего ты хочешь?» — внезапно спокойно спросил мужчина, хотя его глаза блестели азартом, прямо как у Поттера-младшего, когда он замышлял очередную гадость. «Что ты думаешь о моем сыне? Скажи прямо, есть у него шанс, или придется тебя волоком под венец тащить?» Явственно читалось в его глазах. «Шанс он есть всегда», лукаво улыбаясь, ответила я, старательно строя из себя недалекую, но продуманную дурочку. «Что по поводу Джеймса?» Сделав вид, что задумалась, ответила я. «Он красив и популярен, но мне нужен мужчина, моя опора в жизни, а не вечный мальчик. Мне осталось учиться 2 года. Если за это время он вспомнит, что у него есть мозги и использует их по назначению, то я обещаю рассмотреть его кандидатуру в качестве мужа», легко пообещала я, зная, что еще один день, и меня здесь уже не будет. «На меньшее я не согласна. Все будет зависеть только от него. Только пусть он до сентября оставит меня в покое, я очень на него зла из-за его выходки. Пригласить меня на бал на глазах толпы, да еще используя подобный повод». Поттер удовлетворенно кивнул и вышел из комнаты. «Вот все же странные они, эти маги. Они почему-то думают, что если ты верующая, то значит и хитрить не умеешь, ненависть тебе незнакома и всегда всем только правду говоришь. Откуда они этих предрассудков понабрались? За свою тайну я не переживала. Поттер ее пока никому не расскажет, чтобы конкурентов меньше было, а потом, когда я уеду, мне все равно будет, кому он проболтается». Вечером была моя очередь патрулировать коридоры. Я кинула на себя чары тихого шага, чтобы эхо собственных шагов не пугаться, и пошла в темноту. Неожиданно я услышала шум. Перехватив палочку покрепче и затушив люмос, я медленно пошла на звуки. Через минуту моим глазам предстала отвратительная картина. 3 здоровых старшекурсников зажали девушку в угол и, глумливо смеясь, ее лапали, пытаясь стащить с нее платье. Я уже подорвалась заорать и позвать на помощь, когда кто-то неожиданно зажал мне рот и ловко и бесшумно оттащил меня за угол. Глава 26. Неизвестный торопливо утянул меня за угол. «Не кричи, сестра, это я, мистер Филч», — сиплым от испуга голосом переспросила я, повернувшись к нему. «Что вы себе позволяете?» «Прости, сестра, но так нужно», — без капли раскаяния ответил он. «Они не должны были тебя увидеть, иначе могли стереть тебе память, а я не мог этого допустить». «О, точно», — взволнованно вскинулась я, внезапно вспомнив, — «там девушка, брат Аргус, вы должны ей помочь. Пойдемте же быстрее, а то они причинят ей зло. Ну же, поторопитесь, чего вы стоите», — нетерпеливо добавила, делая несколько быстрых шагов в сторону коридора, но была жестко перехвачена Филчем. «Они ничего ей не сделают, Лили», — равнодушно ответил он, — «просто попугают. Замок зачарован на безопасность, сестра, не волнуйся», — более мягко пояснил завхоз, видя мое неверие и намерение броситься спасать несчастную жертву. «Иди за мной, я кое-что покажу тебе», — добавил он и, развернувшись, пошел в сторону подземелий. Немного успокоилась и пошла следом. Не верить мужчине повода не было. Ну незаконченный же он циник и мерзавец, чтобы, зная, что девушке грозит групповое изнасилование, пройти мимо. Волнение от увиденного и не прошло, так что меня потряхивало от эмоций. Старик свернул в незнакомый мне коридор, и спустя несколько хаотичных поворотов, я оказалась в маленьком помещении, где в части стены на уровне лица тянулась резная каменная вязь. «Накинь чары тишины и сокрытия, сестра», резко взяв деловой тон, сказал мужчина, «и побыстрее». Время почти пришло. Я заинтригованно помахала палочкой и пытливо уставилась на старика, который невозмутимо достал откуда-то низкую устойчивую скамейку и показал мне знаком на нее встать. Повиновалась, и когда прорези в стене оказались прямо на уровне моих глаз, увидела комнату среднего размера. Она выглядела роскошно. Стены задрапированы тканью, серебряные светильники ровно горели волшебным огнем, создавая полумрак, но мебели, кроме большого овального стола и нескольких стульев, больше не было. «Смотри внимательно и слушай, сестра, но не давай воли гневу», предупредил меня рядом стоящий старик. «У тебя будет время задать мне вопросы, и я отвечу на них. А теперь пора». Не успел он договорить, как часы на одной из стен, ранее мной незамеченные, отбили полночь. Тяжелая двустворчатая резная дверь отворилась, и в комнату беззвучно зашли люди, отчего просторная комната стала словно бы более маленькой и тесной. Мужчины, также не издавая звуков, прошли к столу и расселись в известном только им одним порядке. Всего их было 10, но 2 стула в противоположных концах зала, словно бы для хозяина и хозяйки, были пусты. Мужчины воздели руки и стали читать нараспев что-то вроде молитвы, отчего воздух в комнате пошел рябью, светильники стали гореть ярче, а по каменным бордюрам вокруг комнаты вспыхнули горящие письмена. Когда незнакомцы закончили, то скинули капюшоны и стали вести себя более раскованно, словно официальная часть закончилась и можно было расслабиться. Их лица были скрыты масками. Сначала они просматривали какие-то бумаги, что-то записывали, изредка комментируя текст или бросая редкие фразы, слишком непонятные, специфические, те, которые используют дельцы, бухгалтеры и работники биржи. И я уже заскучала, когда Филч тихонько толкнул меня, обращая внимание на происходящее. «И последнее на сегодня», — сказал мужчина на месте председателя, и все оживились в предвкушении, а я с любопытством приникла ближе. 23 грязнокровки, 5 полукровок без рода и 1 чистокровная, свободная из побочной ветви Веллингтон. Давайте сначала разберемся с заявками, а потом перейдем к остальным», — растягивая слова предложил брюнет, вальяжно развалившись в кресле. «Согласен», — поддержал крепко сбитый шатен, — «начнем со сложного, с остальными проблем не возникнет». «Хорошо», — легко согласился председатель. 6 юношей полукровок, 1 чистокровный без поддержки рода, 3 полукровки, девушки, 1 свободная и 4 грязнокровки. Итого, 15 душ. Начнем с парней. Потом я просто стояла и в шоке наблюдала за этим беспределом. Мужчина называл фамилии, знакомые мне и незнакомые, кто-то называл цену и род, участвующий в торгах, непонятные термины, записи и свитки, вспыхнувшие магией. Наконец, я отмерла, услышав свое имя. Лили Эванс, грязнокровка, 5 курс. 5 масок вскинули правую руку. «Отлично, 5 заинтересованных», – прокомментировал председатель, «но у нас проблема. Род Малфой продлевает иммунитет еще на год». 1000 золотых», – сказала одна маска. «Род Крэбб за иммунитет. 500 золотых». «Тогда у нас точно проблема», — сказал председатель. «Род Поттер 1500 на полное владение». «Не вижу проблемы», — высказался еще один блондин в маске. «Даем девчонке иммунитет на год, а Поттеру разрешение на ухаживание. Если за год она его не выберет, то продолжим торги. Остальным отказать». Потом они еще что-то говорили, но от волнения я ничего не соображала. Уши заложило, и все звуки слились в один нестройный гул. Как мистер Филч принес меня в свою каморку, не помню. В себя пришла только когда он пытался меня напоить, при этом облив холодной водой. Она меня в чувство и привела. «Спрашивай», — устало сказал старик, сочувственно глядя на меня. «Почему, почему?» — спросила дрожащим от потрясения голосом. «Почему вы не вмешиваетесь? Как вы можете спокойно смотреть на эту несправедливость? Вы же Божий человек. Каждому из нас отведена своя роль, сестра», — спокойно ответил он. «Когда придет время, придет и отмщение за невинные души, но теперь время еще не пришло. Бог долготерпелив, но всегда воздает по заслугам. Праведники в Содоме тоже терпели творящееся вокруг них беззаконие, пока Бог не послал к ним ангелов, которые вывели их из города, и лишь тогда гнев Божий сошел на ту землю. «Теперь пойдем, я провожу тебя, все равно ты слишком потрясена, чтобы задавать вопросы и понять на них ответы». Вернувшись к себе, я какое-то время сидела в ступоре, а потом, наплевав на время, связалась с Глорией. Но ее реакция была совсем не той, которую я ожидала. «Ах, Лили, детка», — совершенно спокойно ответила женщина, — «право, не знаю, что тебя так потрясло». «Глория», — срывающимся от волнения голосом сказала я, подозревая, что она просто меня не поняла. «Я говорю, что в Хогвартсе творится беспредел. Людей продают, как скотину на рынке, а ты спрашиваешь, что меня потрясло». «Знаешь, Лили», — немного раздраженно, словно объясняя прописные истины ребенку, ответила она, — «ты меня поражаешь. С одной стороны, ты не по годам разумна, но иногда твои наивные суждения просто ставят меня в тупик. Ты словно с луны свалилась, осадила меня она. Я не понимаю, к чему такое возмущение. Такова жизнь. В обычном мире творится все то же самое. Даже простая секретарша, устраиваясь в большую компанию, предполагает, что от нее требуется не только кофе шефу готовить и бумаги на подпись приносить. И я уже не говорю про творческие профессии, модельные агентства, киноиндустрию. Да даже в обычной медицинской клинике тоже свои интриги, и каждое известно, что через постель главврача карьерный рост пойдет гораздо быстрее. Так чему удивляться, что в мире, где до сих пор действует майорат, и женщина не больше, чем собственность мужчины, чье предназначение ублажать мужа, создавать ему уют и рожать наследников, сильные мира сего решают чьи-то судьбы. Но ведь это насилие над личностью, робко возразила я, напрочь убитая ее логикой. «Милая», — сочувственно ответила она, печально улыбнувшись, — «тебя это так потрясло, потому что это касается тебя самой. Согласна, это неприятно, но подумай, во всем этом есть и плюсы». «Какие плюсы, Глория?» — пораженно спросила я. «Какие плюсы для свободного человека, если его продают, как негра на невольничьем рынке?» «Лили, сколько примерно учеников поступает в Хогвартс каждый год?» Неожиданно сменила она тему. «Человек 40, не так ли? По 10 на факультет. Теперь откинь половину, как чистокровных и полукровок. Как думаешь, куда деваются все остальные? Где они работают? Ты каждый год покупаешь необходимое к школе. Разве продавцы в лавках сменились за эти несколько лет, или в Хогсмиде появились новые официанты и бармены за это время?» «Есть, конечно, министерство, но оно тоже не резиновое, и маги там работают всю жизнь. И эта жизнь, кстати, гораздо дольше, чем у маглов. Сколько, по-твоему, надо ждать, чтобы подходящее место освободилось?» «А правда, — подумала я, — никогда об этом не задумывалась. Такая система управления, как в Британии, конечно, не подходит для других стран», — сказала Глория, правильно истолковав растерянность на моем лице, «но другая там и не приживется. Слишком мало мест, где можно себя реализовать. Нет производств, только частные мелкие лавочки и предприятия, человек на 20 работников». «Но ведь выпускники могут продолжить обучение в других странах», — возразила я. «Не смеши меня», — фыркнула женщина, — «кому они там нужны? С таким уровнем образования они даже колледж не потянут, если их только на магические фермы или поля пригласят работать наемными рабочими. У нас совершенно разные подходы и цели образования. В Англии — это несколько узкопрофильных специалистов, остальные — балласт. А в Америке — это общее образование для всех, после которого можно хоть куда поступить и только потом специалитет. Но зачем тогда маглорожденных вообще обучают?» Возмущенно спросила я, «если работы им все равно нет». «Вот, наконец, в тебе проснулся разум», — подколола меня женщина. «На самом деле, маглорожденным вовсе не нужно обучаться все 7 лет, чтобы устроиться на доступную для них работу. Достаточно сдать ЦОВВ, но очень редко кто из них уходит после 5-го курса. Дело в том, что за всеми пришлыми с момента поступления наблюдают заинтересованные лица. К концу 4-го курса они определяются и заявляют свое намерение на выбранную персону. На 5-м курсе до персоны доносит информацию о положении вещей, и она весь год решает, чего она от жизни хочет. Если ее положение вещей не устраивает, то она просто не возвращается в Хогвартс, но если возвращается, то с ней заключают магический контракт на оказание неких услуг покровителю за его покровительство, причем это не всегда постель. Хозяина может заинтересовать и талант подопечного. Такая система удобна и выгодна всем. Покровитель получает желаемое и усиливает род, а подопечная – стабильность и место в магическом мире. А эта работа – денежные компенсации. Влиятельный покровитель дом может купить, назначить пожизненное содержание и даже официально приблизить к роду в качестве вассала. И после того, как контракт будет закончен, девушке не надо будет думать о будущем. А если у девушка влюблена в другого и даже взаимно, спросила я. Система моральных ценностей Британии никак не укладывалась у меня в голове. Тогда она возвращается в Хогвартс уже с кольцом магической помолвки. Мой свекор именно так и поступил со своей будущей женой. На чужое никто не позарится, Лили. Но меня никто не предупреждал о таком, удивилась я. Ну так род Малфой открыто показал всем заинтересованность в тебе, да и выкупил тебе иммунитет. То есть род в тебе заинтересован, но пока не решил в каком качестве. Значит, вот что имела в виду леди Каролайн, когда помощь обещала, грустно усмехнулась я, откупиться деньгами. Так я бы и сама смогла, если бы мне обо всем рассказали. Нет, не смогла бы, возразила Глория. Все сделки производит гоблинским золотом. Будь ты хоть трижды миллионер, гоблины не разменяют тебе больше 200 монет в год, да и то, пока ты учишься. Так что род Малфой честно выполнил условия сделки. А Крэбб, внезапно вспомнила я, зачем ему участвовать в этом? Он что, тоже имеет на меня виды? Не думаю, Лили, помолчав, ответила женщина. Скорее, он хотел защитить тебя. Бедный парень, наверное, копил не один год, откладывая из карманных денег и экономя, а может и свой детский сейф обнулил. Видимо, ты ему больше, чем просто нравишься, раз он дал тебе свободу выбора, а не заявил о праве владения, как Поттер. Глория, а на Поттера как-нибудь повлияет, что у меня иммунитет? Внезапно спросила я. Конечно, повлияет, лукаво усмехнулась женщина. Он не сможет ничего тебе подлить, или еще как подчинить. Ему придется за тобой честно ухаживать, потому как другие претенденты, более денежные и родовитые, еще не определились с тобой. В ином случае, он по праву выкупа, просто использовал бы родовой подчиняющий артефакт. Да уж, вот это нравы, как у животных. Естественный отбор во всей красе, подумала я. А кто эти люди в масках, и почему они распоряжаются всем? Разве на них нет управы? Это клуб 10 масок, теневые воротилы магического мира. По легенде, за каждым родом стоит один из демонов, но и среди них своя иерархия. 10 высших покровителей древних родов и составляют общество, которое полностью контролирует экономику и остальные сферы магического мира. Что-то вроде мафии. Но за столом были еще два места, но они были пусты, вспомнила я. Они всегда пусты, Лили, загадочно ответила женщина. Предназначены для воплотившегося повелителя и его спутницы. Для спутницы, переспросила я, женщины, ну да, для единственной женщины, Лилит, жена на звере Багряном. Но, как по мне, так это просто мифология, не забивай голову ерундой. Но ведь эти молодые парни не могут быть демонами, засомневалась я, они же еще школьники. Глупые, они просто проводники, ответила женщина, досадуя на мою непонятливость. Глория, а те парни, которые напали на девушку, полюбопытствовала я. Филч сказал, что замок зачарован, и ей не могли причинить вреда, но меня терзают сомнения. Эти парни, безликие. Любой, кто в теме, может им стать, полопать девчонку и денег подзаработать. Эта девушка не приняла предупреждение всерьез и вернулась на 6-й курс. Теперь ее запугивают, чтобы она сделала правильные выводы и выбрала одного покровителя. Это лучше, чем жить в страхе, что тебя в любой момент изнасилуют. Магия Хогвартса защищает от насилия, но есть множество способов, чтобы получить согласие. От заклинаний до зелий. Магия неразумна, ей не важно по какой причине ты согласилась. Главное, сказала да, чтобы отката не было. Я устала, Лили. Вижу, что у тебя еще много вопросов, но давай поговорим при встрече. Жду тебя завтра. Портал оставила в доме Снипов. Сработает в 8, и он на двоих. Женщина лукаво улыбнулась и подмигнула мне, после чего отключилась. Лежала в постели и размышляла об этом сумасшедшем и бесконечно долгом дне. Каждый год магическая Британия открывала мне свои худшие стороны, но этот год побил все рекорды. Даже при том, что Глория многое от меня скрыла, а остальное представила в более выгодном свете. Но я не дурочка и понимаю, что магических богатых и влиятельных родов, могущих позволить себе стать покровителями, совсем немного. Гораздо меньше тех маглорожденных и полукровок, не имеющих рода, которые каждый год поступают в Хогвартс, и исключая тех счастливчиков, которым повезло, куда деваются все остальные, многие из которых пропали без следа, и я бы понадеялась, что они просто вернулись в Макгловский мир, если бы они ушли туда после пятого курса, ведь потом шанс на такой исход равен нулю. Но Глория права, я действительно ничего не могу изменить, в чужой монастырь не лезут со своим уставом, остается только надеяться, что когда-нибудь власть изменится, и все переменится к лучшему. Глава 27. Утром проснулась разбитая и уставшая, словно и не спала вовсе. Пришлось выпить зелье бодрости, чтобы прийти в себя. Настроение было отвратительным, но немного приободрилось при мысли, что сегодня, наконец, закончится срок моего заключения в этой тюрьме, и я обрету долгожданную свободу. А когда вспомнила, что ненавистный Поттер из-за меня потеряет прорву денег, то и вовсе вернуло себе хорошее настроение. После завтрака все разбежались паковаться, а я собрала сумку еще утром, на всякий пожарный навесив на нее все охранные чары, которые знала, на случай, если Поттер заставит крысу в ней порыться на дорожку. Мне, кстати, пришлось стереть ему память. Сама я, конечно, на такое не решилась из боязни навредить, но оставлять Поттеру воспоминания, чтобы он и дальше развлекался на мой светлый образ, позволить не могла. Глория на второй же день, к вечеру, прислала мне с Вороном зачарованный лист, как тот, что оставили в свое время у нас дома. Действуя по инструкции, я влила в него магию и ментальный посыл, какие именно воспоминания подвергнутся забвению. Питер под клятвой, незаметно, подложил его в спальню. Вспышка и все, теперь у Поттера ничего нет. Этот факт меня, безусловно, утешил. Пока все готовились к отъезду, я пошла проститься с другом. Разговор вышел грустным. «Спасибо тебе, Винсент», — сказала на прощание, не уточняя, что именно имела в виду, «я ценю все то, что ты для меня сделал. К сожалению, это все, что я мог сделать для девушки, которая мне нравится», — с грустной улыбкой ответил парень. «Знаешь, Лили», — неожиданно откровенно добавил он, — «я второй сын в роду. Конечно, я не унаследую род, алтарь и богатство, но мне позволено самому выбрать себе спутницу жизни. Думаю, вряд ли родители одобрили бы мой выбор, но все равно, со временем, они бы его приняли. Я хотел сделать тебе предложение, но потом понял, что у меня нет шансов, и ты всегда будешь видеть во мне только друга», и промолчал. «Говорю тебе это потому, что чувствую, мы больше не встретимся. Ты не вернешься в Хогвартс, я ведь прав», — сказал он, не требуя ответа, «а меня ждет иная судьба. Винсент, пожалуйста, прошу, не совершай глупость», — ответила я, в то время как на душе было тоскливо и больно. «Ты ведь тоже можешь уехать. Прошу, поедем со мной. Поступишь в академию и вернешься, когда все закончится. Если ты примешь метку, то умрешь, вы все умрете. Но ты мне очень дорог, и я не могу тебя потерять. Прости, Лили, но я не могу уехать», — счастливо улыбаясь, ответил он. «Я в таком случае подставлю семью. Чего ты сияешь, как медный чайник?» — вскинулась, не в силах сдержать раздражение от своего бессилия. «Сказала же, что тебя, возможно, ждет гибель, а ты не воспринимаешь меня всерьез. Глупая», — сказал он и порывисто меня обнял, «я просто счастлив, что ты предупредила меня, поставив свою тайну под угрозу разоблачения, доверилась мне. Я тоже вижу нити магии, Лили, как и ты», — уточнил он, ласково глядя мне в глаза, «и просто счастлив, что настолько не безразличен тебе. Пойми, я не смогу сбежать от своей судьбы, и тем более не хочу подставлять тебя. Лорд и так заинтересовался маглорожденной с необычным даром. Уезжай, в Америке ты будешь в безопасности, а я здесь попытаюсь выжить». Мне было физически плохо от этих слов и от внезапного осознания всей серьезности его чувств и намерений ко мне. Хранить мои секреты, тайно мне помогать и ничего не требовать взамен. Такого бескорыстия в этом мире я еще не встречала. «Хочу попросить у тебя ленту на память», — озорно блестя глазами неожиданно попросил он, прервав мои размышления, — «постараюсь тебе ее вернуть при нашей следующей встрече». Я без возражений сняла с волос ленту и вложила в его ладонь, придержав ее своей рукой. «Мое сердце пока свободно, Винсент», — на полном серьезе сказала ему, — «если поторопишься, то оно может стать твоим, как и мой первый поцелуй», — добавила я, решительно потянув его за галстук к себе, вынуждая склонить голову, и легко поцеловала прямо в его улыбчивые губы. «Надеюсь, ты выживешь, найдешь меня и вернешь и его тоже», — смутившись своего порыва и предательски покраснев, сказала я обалдевшему парню. «Похоже, нам пора прощаться», — осипшим голосом сказал он, «иначе я верну его прямо здесь и сейчас. Прощай, Лили. До свидания, Винсент», — грустно улыбаясь ответила я и вышла, тихо притворив за собой дверь, с тянущим чувством, что больше его никогда не увижу. Снейп ждал меня на платформе, снял с задка кареты мою сумку и, виновато пряча глаза за челкой, молча занес ее в вагон. Формально я все еще была старостой, и моих обязанностей никто не отменял. Поэтому оставила Сева одного, и около часа приглядывала за порядком в вагонах для малышей. И, наконец, сдала пост Люпину, который был только рад мне угодить, ведь его до сих пор мучила совесть за позорную сцену у озера. Вернувшись в купе, запечатала его чарами, чтобы нас не беспокоили и не подслушали. И какое-то время мы просто молчали, не в силах начать этот неприятный для нас обоих разговор. «Я поняла, тебе есть что мне сказать, Северус?» Спокойно и немного холодно спросила я. «Слушаю». Парень взволнованно поерзал по сиденью, нерешительно покусывая нижнюю губу, но потом, видимо, решился, когда пауза неприлично долго затянулась. «Я виноват, Лили. Знаю, ничего уже не исправить, но, если можешь, прости меня. Хотя я сам никогда себя не прощу», — простонал он, закрыв себе ладонями лицо и покаянно склонив голову. Некоторое время он все так же исступленно бормотал почти бессвязные извинения и уверения. «Да», — подумала я, неожиданно вспомнив, — «нет, с рук моих весь океан Нептуна не смоет кровь». «Северус?» — спросила, когда он затих, видимо, нервный запал кончился. «Все же хотела бы услышать, за что именно ты извиняешься. Я не должен был срываться на тебе и обзывать этим гнусным словом, Лили», — растерянно вымолвил дезориентированный пацан. «Я незаслуженно обидел тебя и оскорбил». «В таком случае, ты не так умен, как мне представлялось», — ответила я, отмечая его растерянность, «если подумал, что я обиделась и оскорбилась на какое-то слово». «Нет, Северус, проблема много глубже, чем ты думаешь. Неужели ты мог подумать, что я столь мелочна, что не прощу тебя из-за такой глупости?» «Нет, ты меня не просто оскорбил, ты меня предал», — пылко высказала ему в лицо. Снейп побледнел, потом пошел красными пятнами, а в глазах его мелькнула боль, но он так и не понял, что я хотела сказать. «Ты, как оказалось, меня совсем не знаешь, Сев, а вот я тебя знаю», — сказала более мягким тоном, с удовольствием наблюдая, как он вздрогнул. «Ты подумал, что я сдружилась с Поттером за твоей спиной и научила твоему заклинанию. Ведь правда, когда я за тебя заступилась, ты решил, что просто лицемерно подыгрываю своему парню, и не колеблясь справедливо назвал меня так, как я, по твоему мнению, того заслуживаю. Ничего не пропустила? Тогда продолжим. Ты понял, что я ни при чем, а ты ошибался на мой счет только тогда, когда я при всем народе резко и решительно послала Поттера. И понял не из-за моего ответа, а потому, что знал, самовлюбленный Поттер никогда бы не простил такого прилюдного унижения никому, даже своей девушке. Именно это убедило тебя в моей невиновности, после чего ты и побежала извиняться. Вот в чем моя обида. Ты знаешь своего врага лучше, чем подругу, с которой столько лет дружил, а не из-за обидного слова. Тебе даже не пришло в голову, что Поттер мог выведать заклинание подлым путем. Нет, ты сразу заподозрил меня в преступлении, хотя знал, что мушкетеры готовы на любые гнусности. И в этом состоит твое предательство. Мы были друзьями много лет, я всегда была с тобой честна, ты прекрасно знал мой характер и убеждения. Но тогда, у озера, из нас двоих ты выбрал Поттера, своего врага, оставив именно мне роль предательницы. Хотя это ты сам, своими подозрениями, предал все годы нашей дружбы. Это очень обидно, Северус, когда самый близкий тебе человек тебя совсем не знает. Я простила тебя, но не знаю, могу ли все еще тебе доверять. После чего с удовольствием расплакалась. На беднягу Северуса моя тирада и последующие слезы произвели неизгладимое впечатление. Он бухнулся на колени и стал активно утешать, беспрерывно обвиняя себя, и в навязчивой суете подсовывая то платок, то стакан с водой, не зная, как помочь в моей истерике, и кляня себя за то, что довел меня до такого состояния. Когда я, наконец, успокоилась, то теперь уже он уткнулся мне в колени и стал каяться во всех грехах, вымаливая прощение и обещая снова заслужить мое доверие, которое так неосторожно потерял, даже если на то потребуется вся его никчемная жизнь, все равно посвятит ее мне. А потом мы очень шумно мирились, торопливо, перебивая друг друга и заговаривая одновременно, давая новые клятвы о вечной дружбе и уверениями в привязанности и взаимной приязни, после чего нас захлестнула эйфория от воссоединения. Мне нравилось ехать с другом, словно этих одиноких месяцев и не было. До дома Снейпов мы доехали на ночном рыцаре. С чарами приклеивания это было довольно весело, особенно для Северуса, когда на каждом повороте я со смехом припадала ему на грудь, а он, смущаясь, нежно, но сильно меня придерживал. Или когда автобус заносило в другую сторону, он нависал надо мной, упираясь руками в стекло, чтобы не наваливаться на меня. Но наша веселость быстро прошла, когда, выпив чаю, я огорошила друга новостью, что навсегда покидаю Англию. «Я не могу остаться, Сев», — прервала его возражение. «Ты сам поймешь, когда все тебе расскажу». И рассказала про жертву, аукцион, Волан-де-Морта и его организацию. Про все, что чувствовала, когда узнала об этом и, конечно, на десерт, про Поттера-извращенца и его крысу. И хорошо, что оставила Поттера на потом. Именно эта история вывела Сева из ступора от свалившихся на него новостей и заставила вскочить и в ярости, рыкая и стискивая кулаки, бегать по комнате. Северус в своем репертуаре. Я ему про беззаконие и ужасы, а его только Поттер интересует. Как видишь, Сев, я не могу вернуться, да и не хочу, призналась я, но предлагаю тебе поехать в Америку со мной. Ты мне нужен, да и возможностей там для тебя гораздо больше. Хорошо, поеду, неожиданно быстро согласился он. Ты права, Лили, что мне в Англии делать одному? Да и зачем все это, если ты будешь так далеко? Я не могу потерять тебя еще раз. На этот раз все будет по-другому. Эта пара часов до назначенного времени стали самыми нервными и долгими в моей жизни. Хорошо, что со мной был Северус, который меня отвлекал и успокаивал, а то, боюсь, сорвалась бы в панику. В голову лезли совершенно безумные мысли. Боялась, что все сорвется. Дамблдор и Поттер поймут, что я их провела. Нас найдут, опутают обетами и вынудят силой остаться в Англии. Когда портал перенес нас в мой дом, то, увидев Глорию и родителей, я разрыдалась от счастья. Только здесь до меня окончательно дошло, что кошмар закончился. И больше не будет ни лорда, ни Дамблдора, ни Филча с его пророчеством, ни унизительного аукциона. Все осталось в прошлом, и уже завтра для меня начнется новая, абсолютно нормальная жизнь. Северус и его отец остались ночевать у нас. Мы все просто засиделись допоздна, обмениваясь новостями под мамину выпечку и ароматный чай, и не заметили, как пролетело время. Тобиас за несколько месяцев вполне прижился в Америке. Отец отдал ему в аренду с правом выкупа старую автомобильную мастерскую, доставшуюся ему в наследство от отца. Тогда в стране был кризис, и папе было не до того. Работа на производстве отнимала все время, да и не разбирался он в машинах, хоть и инженер, а надежного человека, которому можно было доверить собственность и не контролировать ее, найти не удалось. Так здание и стояло замороженное. Тобиас в машинах разбирался хорошо, более того, ему это нравилось. Заодно заботы отвлекли его после смерти Эйлин. Над мастерской было несколько комнат, которые он привел в порядок к прибытию сына, так что Снейпы вполне хорошо устроились. На следующий день мы все бездельничали. Проснулись поздно, а после обеда я показала Северусу город. После Каукварта он показался парню мегаполисом. Но больше всего друга потрясло, когда я сводила его в магический квартал. Мы побывали везде, даже в зачарованном лесу. После чего, пораженный до глубины души увиденным, он нашел силы признаться, что не вполне верил мне, когда я рассказывала про магическую Америку. Думал, что преувеличиваю. Но я не обиделась на его заявление, трудно поверить в безбрежное море, когда перед глазами видел только лужу. В начале июля пришли документы из Хогвартса. Увидев их, я невольно поежилась, представляя реакцию директора на мой обман. Похоже, я еще долго буду шарахаться даже от тени прошлой жизни. Северус сдал положенные экзамены и тесты. Он и впрямь оказался зельеваром-интуитом. Но самое главное, что у него обнаружился талант к ментальной магии. Это такая наука разума и маги, которые к ней расположены, на вес золота. Да и силой его бог не обидел, и это он еще в нее не вошел, хотя самого парня к боевой магии тянуло. В общем, мой друг гением оказался. Глория мне все уши прожужжала, прославляя мое везение, которое привело в ее цепкие ручонки очередной бриллиант. Его зачислили в мой класс и установили портал в школу и магический стол. Теперь он стал полноправным членом магического общества. Остаток лета мы провели весело, не реже раза в неделю выбираясь в парк аттракционов, где развлекались и радовались, как дети, особенно Сев, ведь у него никогда такого раньше не было. Но чаще мы гуляли по лесу. После приезда моя тяга возросла в разы, словно магия леса соскучилась по мне. А уж как я была рада опять там побывать. После стольких лет жизни в загазованном городишке, мне казалось, что нашла землю обетованную. Каких только диковинок не натащила Севу. Он чуть с ума не сошел при виде такого богатства, а особенно его поразило, что я их ему отдала для исследований. Глория, это языкастое бестие, нас задразнила, намекая, что, мол, два интуита, зельевар и герболог, это просто готовая парочка. Меня это бесило. Северус, как ни странно, краснел, но молчал и только смотрел на женщину с вызовом. Сентябрь наступил внезапно, но первый раз за несколько лет я с удовольствием ждала начала учебного года. Глава 28. Мы с Северусом быстро привыкли к новым условиям и вписались в учебный процесс. От природы я более общительная, чем мой друг. И хотя мы оба обзавелись новыми знакомыми, Сев все равно предпочитал проводить больше свободного времени со мной, чем с другими. Он не был полным социопатом, потому не шарахался от людей, охотно участвовал в совместных групповых работах, стараясь показать себя. Но стоило совместному труду закончиться и начаться простому общению, сбегал. Другу всегда было проще молчать со мной, чем разговаривать с остальными. Праздная болтовня его раздражала. Больше всего его удивляло, как в Америке все упрощенно и доступно. То, что в Хогвартсе приходилось доставать, используя разные ухищрения, здесь просто плыло в руки. Учителя сами с готовностью советовали необходимую литературу каждому студенту. Причем в библиотеке можно было свободно взять любую книгу, даже редкую и дорогую. Если нужной книги не было, то ее заказывали и привозили из других магических школ, колледжей и академий. А за пару долларов помощники библиотекаря даже могли ее для тебя скопировать. И в школе не держали бесполезную литературу вроде как проклясть ближнего так, чтобы он не успел проклясть вас. В Хогвартсе все нужно было выпрашивать и доставать, причем не за просто так. Допуск в запретную секцию у учителей, редкие книги из частных родовых библиотек, лабораторию для очередного эксперимента. Здесь, стоило только подойти к учителю с планом или темой исследования и выкладками, как словно по волшебству появлялась нужная литература, допуск в лабораторию и даже любые ингредиенты. Личные проекты и исследования поощрялись и в некоторых случаях даже вознаграждались денежной премией. В Калифорнийской долине находился огромный тепличный комплекс. Там выращивали растения, обеспечивающие ингредиентами все школы и колледжи страны. Те, кто жили в общежитии и интернате, да и просто нуждающиеся в деньгах, могли там подрабатывать. Вообще, для желающих подзаработать существовало очень много способов. В столовой, в библиотеке, если допуск позволял, то репетитором на дополнительных уроках, наблюдателем-воспитателем на продленке у студентов младшей школы, временным ассистентом у профессора в исследовательском центре или просто варить зелья для больничного крыла и больницы. Но самое существенное отличие от Англии заключалось в том, что ученикам разрешалось колдовать дома. При поступлении каждому из нас выдали личную книгу заклинаний. Все новые чары разрешалось изучать только в стенах школы. Потом нужно было продемонстрировать их учителю, и он отмечал в книге, что зачет сдан. Дальше можно было спокойно пользоваться ими дома. Запрет был только на высшие чары, типа Патронуса. Их в обычных домах использовать не разрешали из-за повышения магического фона. Теперь каждое утро у меня начиналось с бытовых чар и чар гламура для сестры и мамы. Наконец, семья смогла оценить на практике, что такое магия и зачем она нужна. Первые 3 года мы с другом почти не видели друг друга. Я не посещала основные дисциплины, поэтому мы пересекались только на уроке чар, ведь профили у нас были разные. У него – зелья, а у меня – трансфигурация. Кстати, то, что нам преподавала МакГонагалл как науку, на самом деле было просто базовым навыком. В Америке не ценили умение просто превращать ужа в ежа. Трансфигурация не котировалась сама по себе, только вместе с другими дисциплинами. Например, взаимодействие с чарами давало мастера пространственника. Порталы, домены, пространственные карманы, вещи с расширением пространства, артефакторика. Но я не планировала этим заниматься, сделав ставку на медицину и диагностику, и уже активно собирала материал для кандидатской в больнице, где 3 раза в неделю проходила обещанную мне практику. Северусу пришлось труднее, чем мне. У него было 3 активных дара, и каждый профессор считал своим долгом убедить его изучать именно его предмет. И если боевиков хватало, то зельеваров-интуитов было всего 2 на всю огромную страну, а менталистов – 4. Пренебречь одним редким талантом за счет другого, не менее ценного, было преступлением, поэтому друг, дорвавшись до новых знаний, не знал меры. Все его время на 3 года вперед было расписано. Правда, нашим днем стало воскресенье, единственный день недели, который мы проводили вместе. Обычно он приглашал меня в кафе, а потом мы просто гуляли, обмениваясь новостями и хвастаясь достижениями. Хотя, конечно, Сев забегал ко мне по вечерам почти каждый день, но на минуточку. Северусу действительно было чем гордиться. Через 2 года в международном обзоре Зельевара вышла статья о юном гении, который совершил прорыв в науке, усовершенствовав 23 известных всем зелья. Это были те самые доработанные записи из старого учебника. Парень получил всеобщее восхищение, премию и постоянный процент от продаж, что составило вполне приличную сумму. Наконец, Тобиас смог оценить не только полезность бытовых чар, но и материальную выгоду от магии, перестав смотреть на сына, как на бездельника и волноваться, что тот будет перебиваться с хлеба на воду. Сам друг не знал, как реагировать на внезапную известность. Никто никогда не носился так с простым полукровкой. С одной стороны, такое явное признание, к которому он всегда стремился, льстило самолюбию. Но, с другой стороны, было неудобно в повседневной жизни и раздражало. Толпы девчонок, несмотря на его непростой характер, толпились у лаборатории и просились к нему в ассистентки. Их глупое хихиканье, шепотки за его спиной и многозначительные взгляды выбешивали Северуса почище мушкетеров. Но несмотря на то, что он мог быть резок на язык, количество его фанаток не уменьшалось. В моей жизни тоже произошли изменения. Раньше инстинкт самосохранения и опасная окружающая среда не давали расслабиться и просто жить, как все остальные подростки. Но сейчас я успокоилась и занялась собой. На 17-й день рождения посмотрела на себя другим взглядом. В модном взрослом платье, с воздушной прической и легким макияжем, я выглядела очень женственной и более взрослой, и с удивлением осознала, что пришла пора цветения и в мой сад, время любви и романтики. Из меня получилась очень красивая девушка, и хоть никогда раньше не замечала в себе тщеславия, но отражение в зеркале мне безумно нравилось. Где-то за 2 недели до выпускного Северус пришел ко мне и пригласил на выпускной бал. Я с радостью согласилась. Парень очень обрадовался, но, несмотря на хорошее настроение, выглядел немного рассеянно. «Северус, у тебя что-то случилось?» Немного взволнованно спросила я. «Ты опять поссорился с отцом?» Друг бросил на меня внимательный взгляд, а потом молча утянул на ближайшую лавочку. «Мне сделали выгодное предложение, Лили», — выпалил он, — «но я не знаю, как правильно поступить, ведь речь идет о моем будущем. Асев, я так счастлива за тебя», — искренне обрадовалась я, — «но если предложение выгодное, что тогда тебя смущает?» «Это работа на правительство», — помолчав, признался он. «Если соглашусь, то меня примут в военную спецшколу, и я уеду на 5 лет. Потому я в сомнениях. Мы хотели поступать в Мичиганский университет. Директор вчера сказал, что уже оформил мне стипендию, а Глория принесла документы на 2-е гражданство для нас с отцом. Правда, школу тоже оплачивает военное ведомство, но мне трудно представить, что мы расстанемся на столько лет. Проблема не в этом, Сев, подумав, ответила я, может случиться так, что мы и вовсе больше никогда не встретимся. Почему ты так считаешь, Лили? Взволнованно спросил он, с тревогой глядя мне в глаза. Ответь, ты же знаешь, я доверяю твоей интуиции и суждениям. Все дело в твоих дарах, Сев, грустно вздохнув, ответила я. Боевой маг, менталист с полной защитой разума, зельевар, из любой травинки способный сотворить все, от яда, до зелья болтливости и галлюциногена. Да и определить подлитое зелье для тебя не проблема. Неудивительно, что тобой заинтересовались в разведке. С твоей логикой, четкой реакцией и острым умом тебе самая дорога в тайные агенты. Снейп, Северус Снейп, думаешь, загорелся друг, что меня приглашают в разведку? Конечно, уверенно ответила я. Полагаешь, они станут так напрягаться из-за очередного кабинетного работника? Если твои предположения окажутся правдой, то это же здорово, Лили, просиял парень. Все, что я хотел. Интересная, полная опасности работа, деньги и связи. Ты бы гордилась мной, считаешь, мне стоит согласиться? Боюсь, что если согласишься, — ответила с грустной усмешкой, — я и не вспомню, что у меня был друг, которого звали Северус. В каком смысле? — растерялся и расстроился парень. Ты рассердишься и не захочешь меня больше видеть?